Глава 57. Ваню Земнухова взяли на заре. Он собрался навестить Клаву в Нижнеалександровском. Встал затемно, прихватил с собой горбушку хлеба, надел пальто и шапку-ушанку и вышел на улицу. Необыкновенной чистоты и густоты ярко-желтая заря ровной полосой лежала на горизонте ниже серо-розовой дымки, растворявшейся в бледном ясном небе. Несколько дымков, розоватых и желтоватых, очень кучных и в то же время очень воздушных, стояло над городом. Ваня ничего этого не увидел. Но он с детства помнил, что так это бывает в такое ясное раннее морозное утро, и на лице его без очков он спрятал их во внутренний карман, чтобы они не отпотевали, появилось счастливое выражение. С этим счастливым выражением он и встретил подошедших к дому четырех человек, пока не рассмотрел, что это немцы-жандармы и новый следователь полиции Кулешов. В тот момент, как они подошли вплотную к нему, и Ваня узнал их, Кулешов уже что-то спрашивал его. И Ваня понял, что они пришли за ним. И в то же мгновение, как это всегда бывало у него в решающие минуты жизни, он стал предельно холодно спокоен, и вопрос Кулешова дошел до него. — Да, это я, — сказал Ваня. — Да стукался, — сказал Кулешов. — Я предупрежу родных, — сказал Ваня. Но он уже знал, что они не дадут ему войти в дом, и, отвернувшись, постучал в ближнее окно, не по стеклу, а кулаком, по среднему переплету рамы. В то же мгновение Кулешов и солдат жандармерии схватили его за руки, и Кулешов быстро ощупал ему карманы пальто и сквозь пальто карманы брюк. Открылась форточка, и выглянула сестра. Ваня не мог разглядеть выражение ее лица. «Скажи папане и маме, вызвали в полицию. Пусть не тревожатся, скоро вернусь», — сказал он. Кулешов хмыкнул, покачал головой и в сопровождении немца-солдата взошел на крылечко. Они должны были произвести обыск. А немец-сержант и другой солдат повели Ваню по узкой тропинке, протоптанной вдоль ряда домов в неглубоком снегу на этой малоезженной улице. Сержанту и солдату пришлось идти по снегу. Они отпустили Ваню и пошли за ним в затылок. Ваню, как он был в пальто и в шапке-ушанке и в потертых ботинках со стоптанными каблуками, втолкнули в маленькую темную камеру с заиндевевшими стенами и склизким полом и заперли за ним дверь на ключ. Он остался один. Утренний свет чуть пробивался в узкую щель под потолком. В камере не было ни нар, ни койки. Острый запах исходил из параши в углу. Догадки, за что он взят, стало ли им известно что-нибудь о его деятельности, просто ли по подозрению, предал ли кто-нибудь, мысли о Клаве, о родителях, товарищах, нахлынули на него, но он привычным усилием воли, словно уговаривая себя «спокойно, Ваня, только спокойно», привел себя к единственной и главной для него сейчас мысли «терпи, там видно будет». Ваня сунул окоченевшие руки в карманы пальто и прислонился к стене, склонив голову в ушанке и так с присущим ему терпением простоял долго, он не знал сколько, может быть, несколько часов. Тяжелые шаги одного или нескольких человек беспрерывно звучали вдоль по коридору из конца в конец, хлопали двери камер, доносились отдаленные или более ближние голоса. Потом шаги нескольких человек остановились у его камеры, и хриплый голос спросил: «В этой? К майстеру!» И человек этот прошел дальше, и ключ завизжал в замке. Ваня отделился от стены и повернул голову. Вошел немецкий солдат. Не тот, что сопровождал его, а другой с ключом. Наверное, дежурный по коридору. И полицай, лицо которого было знакомо Ване, потому что за это время они изучили всех полицаев. Ваня был отведен полицаем в приемную майстера Брюкнера, где под охраной другого полицейского Ваня увидел мальчишку, одного из тех, кого они посылали продавать сигареты. Мальчишка, очень осунувшийся, немытый, взглянул на Ваню, вскинул плечами, втянул в себя воздух носом и отвернулся. Ваня почувствовал некоторое облегчение. Но все равно ему придется все отрицать. Если он признает хотя бы, что он, Земнухов, украл подарки для того, чтобы немного подработать, от него потребуют выдать соучастников. Нет, не следует думать, что дело может сложиться благоприятно. Немец-писарь вышел из кабинета майстера и посторонился, придерживая дверь. «Иди, иди!» — с испуганным выражением торопливо сказал полицай, подтолкнув Ваню к дверям. И другой полицай также подтолкнул мальчишку, взяв его сзади за шею. Ваня и мальчишка почти разом вступили в кабинет, и дверь за ними затворилась. Ваня снял шапку. В кабинете было несколько человек. Ваня узнал майстера Брюкнера, сидевшего, откинувшись за столом, с толстыми складками шеи над воротником мундира, и смотревшего прямо на Ваню, округлившимися, как у филина, глазами. «Ближе! Смирненький стал!» Хрипло, словно голос его сквозь чащу продирался, сказал Соликовский, стоявший сбоку перед столом майстера с хлыстом в громадной руке. Следователь Кулешов, стоявший с другого боку, протянув длинную руку, подхватил под руку мальчишку и рывком потащил его к столу. «Он?» — спросил он с тихой усмешкой, моргнув в сторону Вани. «Он!» — едва выговорил мальчишка, втянул воздух носом и застыл. Кулешов, довольный, взглянул на майстера, потом на Соликовского. Переводчик по ту сторону стола, почтительно склонившись к майстеру, пояснил, что здесь произошло. В этом переводчике Ваня признал Шурку Рейбанда, с которым он был хорошо знаком, как и все в Краснодоне. «Понял?» И Соликовский, прищурившись, посмотрел на Ваню узкими глазами, которые так далеко были спрятаны за его напухшими скулами, будто выглядывали из-за гор. «Расскажи господину майстеру, с кем трудился, живо?» «Не знаю, о чем вы говорите», — прямо взглянув на него, сказал Ваня своим глуховатым баском. «Видал, а?» — с удивлением и возмущением сказал Соликовский Кулешову. «Такое им советская власть дала образование!» А мальчишка, при словах Земнухова, испуганно посмотрел на него и поежился. Точно ему стало холодно. «Несовестно тебе! Мальчишку бы пожалел! Ведь он за тебя страдает!» — сказал Кулешов с тихой укоризной. «Посмотри, это что лежит?» Ваня оглянулся, куда указывал взгляд Кулешова. Возле стены лежал вскрытый мешок с подарками, часть из которых высыпалась на пол. «Не знаю, какое это может иметь ко мне отношение. Мальчика этого вижу в первый раз», — сказал Ваня, становившийся все более и более спокойным. Майстеру Брюкнеру, которому Шурка Рейбанд переводил все, что они говорили, видимо, надоело это, и он, мельком взглянув на Рейбанда, пробурчал что-то. Кулешов почтительно смолк, Соликовский вытянулся, опустив руки по швам. Господин майстер требует рассказать, сколько раз ты нападал на машины, с какой целью, кто соучастник, что делали, кроме все-все рассказать. Глядя мимо Вани, холодно говорил Шурка Рейбанд. Как я мог нападать на машины, когда я даже тебя не вижу? Это же тебе известно, — сказал Ваня. Прошу отвечать господину майстеру. Но господину майстеру, видно, все уже было ясно. И он, сделав движение пальцами, сказал: «К Фенбонгу!» В одно мгновение все переменилось. Соликовский громадной рукой схватил Ваню за воротник и, злобно сотрясая его, выволок в приемную, повернул лицом к себе и силой ударил его крест-накрест хлыстом по лицу. На лице Вани выступили багровые полосы. Один удар пришелся на угол левого глаза, и глаз сразу стал оплывать. Полицай, приведший его, схватил его за воротник, и они вместе с Соликовским, толкая Ваню и пиная коленями, поволокли его по коридору. В помещении, куда его втолкнули, сидел унтер Фенбонг и два солдата службы СС. Они сидели с утомленными лицами и курили. «Если ты, мерзавец, сейчас же не выдашь своих!» — страшным шипящим голосом заговорил Соликовский, схватив Ваню за лицо громадной рукой с твердыми железными ногтями на пальцах. Солдаты, докурив и ногой притушив окурки, неторопливыми умелыми движениями сорвали с Вани пальто и всю одежду и голову швырнули на окровавленный топчан. Фенбон, красной рукой, поросший светлыми волосами, также неторопливо перебрал на столе линьки скрученного электрического провода и подал один Соликовскому, а другой взял себе, опробовав его взмахом в воздухе. И они вдвоем по очереди стали бить Ваню по голому телу, оттягивая линьки на себя. Солдаты держали Ваню за ноги и за голову. Кровь выступила по его телу после первых же ударов. Как только они начали бить его, Ваня дал себе клятву, что никогда больше не раскроет рта, чтобы отвечать на вопросы, и никогда не издаст ни одного стона. И так он молчал все время, пока его били. Время от времени его переставали бить, и Соликовский спрашивал: «Вошел в разум?» Ваня лежал молча, не поднимая лица, и его начинали бить снова. Не более чем за полчаса до него на том же топчане также били Машкова. Машков, как и Ваня, отрицал какое бы то ни было участие свое в хищении подарков. Стахович, который жил далеко на окраине, был арестован позже них. Стахович, как все молодые люди его складки, у которых основная двигательная пружина в жизни — самолюбие, мог быть более или менее стоек, мог даже совершить истерический героический поступок на глазах у людей, особенно людей ему близких или обладающих моральным весом. Но при встрече с опасностью или с трудностью один на один он был трус. Он потерял себя уже в тот момент, как его арестовали. Но он был умен тем изворотливым умом, который мгновенно находит десятки и сотни моральных оправданий, чтобы облегчить свое положение. При очной ставке с мальчишкой Стахович сразу понял, что новогодние подарки — единственная улика против него и его товарищей, которые не могут не быть арестованы. И мысль перевести все это в уголовное дело, чистосердечно признаться, что они сделали это втроем, пустить слезу о страшной нужде и голоде и обещать искупить все честным трудом, Мысль эта мгновенно пришла ему в голову. И он с такой искренностью проделал все это перед майстером Брюкнером и другими, что они сразу поняли, с кем имеют дело. Его стали бить тут же в кабинете, требуя назвать и других сообщников. Они же трое были вечером в клубе и не могли сами разгрузить машину. На его счастье, подошло время, когда майстер Брюкнер и вахтмайстер Балдер обедали. И Стаховича оставили в покое до вечера. Вечером с ним обошлись ласково и сказали, что его сразу же отпустят, если он назовет, кто похитил подарки. Он снова сказал, что они сделали это втроем. Тогда его отдали в руки Фенбонга и терзали до тех пор, пока не вырвали фамилию Тюленина. Про остальных он сказал, что не разобрал их в темноте. Жалкий. Он не знал, что, выдав Тюленина, он вверг себя в пучину еще более страшных мучений, потому что люди, в руках которых он находился, знали, что они должны сломить его до конца, именно теперь, когда он проявил слабость. Его мучили и отливали водой, и опять мучили. И уже перед утром, потеряв облик человека, он взмолился. Он не заслужил такой муки. Он был только исполнителем. Были люди, которые приказывали ему. Пусть они и отвечают. И он выдал штаб молодой гвардии вместе со связными. Он не назвал только Ульяны Громовой. Неизвестно почему. В какую-то сотую мгновение он увидел ее прекрасные черные глаза перед собой и не назвал ее. В эти дни была доставлена из поселка Краснодон в жандармерию Ляцкая, и ей дали очную ставку с Выриковой. Каждая считала другую виновницей своих злоключений, и они на глазах невозмутимого Балдера и потешавшегося Кулешова стали браниться как базарные торговки и разоблачать друг друга. «Извини, подвинься!» «Ты была пионер-вожатая, красная до того, что не стало видно веснушек на ее скуластом лице!» — кричала Ляцкая. «Ах ты! Вся Первомайка помнит, кто ходил с кружкой на Осовиахим!» Сжав кулачки, кричала Вырикова, так и пронзая ненавистную острыми косичками. Они едва не полезли в драку. Их развели и подержали сутки под арестом. Потом их порзань снова вызвали к вахтмайстеру Балдеру. Схватив за руку сначала Вырикову, а потом точно так же Ляцкую, Кулешов каждый шипел одно и то же. «Будешь еще ангела из себя строить! Говори, кто состоит в организации!» И Вырикова, а потом Ляцкая, заливаясь слезами и клянясь, что они не только не состоят в организации, а всю жизнь ненавидели большевиков, так же, как большевики их, назвали всех комсомольцев и всех видных ребят, которые остались на Первомайке и в поселке Краснодон. Они прекрасно знали своих товарищей по школе и по месту жительства, кто нес общественную работу, кто как настроен, и каждая назвала десятка по два фамилий, которые довольно точно определяли круг молодежи, связанный с молодой гвардией. Вахтмайстер Балдер, свирепо вращая глазами, сказал каждой из них, что он не верит в ее непричастность к организации и должен предать ее наряду с выданными ею преступниками страшным мучением. Но он жалеет ее. Есть выход из положения. Вырикова и Ляцкая были выпущены из тюрьмы одновременно, каждая не зная, но предполагая, что другая тоже не вышла чистенькой. Им положено было жалование по 23 марки в месяц. Они сунули друг друга деревянные руки, как если бы между ними ничего не было. «Дешево отделались», — сказала Вырикова. Заходи как-нибудь. — Уж правда, что дешево. — Как-нибудь зайду, — сказала Ляцкая. И они разошлись.